Эпилог. Инна напоминала бледную мумию, а мама носилась с аптечкой, бесконечно переживая. «Крепись, доченька!» «Мам, он любил меня! Богдан испытывал ко мне чувства!» Глядела на разрушенное здание. Все рухнуло. «Дорогая, не терзай нас! Дедушка весь на нервах. Он же воспитал его, пусть скандалил, но старался для общего блага». «Жалеюсь, что не осталась с ним». «Бросить нас решила. Богдан пожертвовал собой, потому что герой!» Искала она подходящие слова. Если бы не успокоительное, я вряд ли бы оклемалась. После настигшей трагедии кусок в горло не лез, благо изредка наведывалась Светка, принося фрукты и пирожные. «Как справляешься с депрессией?» «Делаю вид, что живу. Ради дедули и мамы», — устроилась я возле камина. «Мне так жаль. Зачем потащились в тот торговый центр?» «Не виновата. Это случилось бы. Самое обидное, он тоже меня любил. Пусть всегда отрицал это», — сливала ей душу, которая была вся отравлена. «Вернешься в университет, Ин?» «Нет, улетаю учиться в другой город. В этом доме все напоминает о нем», — держала подушку, плача навзрыд. «Рассчитывай на меня, слышишь?» — сказала напоследок. Теперь предстояло наведаться к дедушке на квартиру, а он перебирал старые семейные фотографии. «Давление померил?» «Беспокоишься, внучка?» «Почему не защитил пасынка? Недооценил его, а он выбрал такую благородную профессию. Я точно плохой отчим», — рассуждал вслух. «Предатель! Взял нас и покинул!» — шмыгала я носом. Вот бы разреветься. Эту боль не описать. Лишилась света, высохла, словно растение. Все окуталось мраком, и теперь не избавиться от настигшей тьмы. На следующий день спешила в аэропорт. Все буквально валилось из рук. «Паспорт положила, дочь?» «Да, мам. А твоя знакомая точно встретит?» «Конечно, я ей звонила. Умоляю, только не вздумай курить!» «Завязала с никотином. Ради Богдана!» Грустно опустила взгляд, а она впервые улыбнулась. «Горжусь тобой!» Крепко обняла. Таксист прилично опоздал, все жаловался на пробки на дорогах, а я мысленно прощалась с родным городом, где мы часто шлялись со зверем. Не получится его разлюбить, забыть те горячие поцелуи. Он навечно в моей памяти. Спешила на рейс, еле поднимая свой чемодан. Набрала всякого хлама. Дурацкая затея. И пока прошли регистрацию, думала, упаду в обморок. Чтобы не слушать чужую болтовню, выкупила соседний билет. И уже спокойно расположилась в самолете, как подсел наглый пассажир. «Вы ошиблись, наверное». «Что, мешаю, хамка?» «Желаю побыть одна». «Потерпишь», — задел он локтем. «Вы оглохли? Говорю, место мое!» «Невоспитанная какая! Ремнем не наказывали в детстве? Наверняка избаловали!» Продолжил он со мной ругаться. «Вас это не касается! Сейчас стюардессу позову! Она вас быстро выгонит!» Вспыхнула я от настигшей злобы. «Вредная девчонка, однако!» Прятал он свои глаза. Нахальный тип в кожаной куртке реально достал. «Вас просили спокойно пересесть!» «Не хочу! Тут сидит мой заяц!» Снял он очки и шапку, и тогда у меня отвисла челюсть. «Богдан?» «Скучала, детка? Видимо, нет. Главное, грызается и даже не обнимет», — фыркнул подлец, а потом как завизжала от счастья. «Ты выжил? Господи, как я счастлива!» «Не задуши, племяшка. Ох, больно накажу. Почему опять на диету села? Синяки под глазами!» Читал нравоучение, а я рассматривала самого любимого ловеласа на свете. «Ругайся, но не исчезай!» «Вытри слезы, малышка. Обещал же вернуться. Как же брошу свою грустную соплячку?» Обнял беззаботно, целуя в лоб. «Как удалось спастись?» Выпрыгнул в окно. Чудом удалось обезвредить бомбу. Те балбесы оказались неопытными. «Сапер, значит?» «Не волнуйся, бросил свою профессию. Разрешили уволиться, выписал благодарность за спасение людей. И сейчас точно займусь бизнесом. Но сначала изнасилую свою нахалку. Совсем от рук отбилась. Курит, хамит и огрызается». Усадил на колени, и внезапно нас отвлекла стюардесса. «Простите, но так не положено. Пристегнитесь, пожалуйста». «Мы влюблены и с ума сойдем в разлуке. Разрешите ее помучить». Начал меня щекотать, а потом блаженно поцеловал. По прилету сняли квартиру, и Богдан усердно работал. Открыл магазин, становясь полностью независимым. А я копошилась дома, ждав его беременной. Сегодня выпал первый снежок, канун Нового года. Украшала елку с улыбкой на лице. Скоро родится Алиночка. Мы уже купили платье и много кукол. Заждалась своего беса, как подкрался сзади. «Скучала, лентяйка?» «Где пропадал? Секретаршу свою лапал?» «Ага, занялся с ней сексом прямо на столе, глупышка. Я тебя люблю!» Искушал Богдан поцелуями, и здесь раздался знакомый вопль. «Лжецы проклятые! Скрыть решили? Почему не встречаете?» «Дедушка!» «Пап, ну не ворчи, нашей Ине нельзя нервничать!» «Нет, главное, пасынок виноват, а я сердитый грубиян? Волновался, между прочим!» «Решил позлить отчима», — вступил с ним Богдан в дискуссию. «Эх, балбес, посидел с тобой», — вымолвил сердито дедуля. «Неужели все конфликты исчерпаны?» «Все ругайтесь, ведь скоро новогодние праздники. Доченька, накрывай на стол», — позвала мама, а я блаженно уставилась на своего донжуана. «Чего улыбаешься, заяц?» — явился он на кухню, прислоняя к холодильнику. «Слопала все сладкое». «Ох, сластена моя, но самое любимое. Я говорил сегодня, что безумно тебя люблю, малышка». «Нет, бабник». «Лгунишка, люблю больше всех на свете». «А я как, мой ласковый зверь?» Трепетно его поцеловала. Через несколько месяцев у нас родилась малютка, та, которая скрепила наш союз, а весной мы обвенчались в церкви. Дедушка так сильно расчувствовался, что пригласил много коллег. Отныне они с Богданом руководят общим бизнесом. А сейчас я гуляю с дочуркой в лесу, болтая со Светой, которая слишком рассердилась. «Потолстела, представляешь? Скоро не влезу в джинсы!» «Ох, болтунья, ждешь же младенца!» Бросила я свою реплику. «Да, прекрасного сыночка! Инка, мы такие счастливые!» Засияла она. Любовь. Как долго мы боремся за нее, стирая колени в кровь. Плачем по ночам, мучаясь от бессонницы. Теряем веру в завтрашнем дне. Впадаем в депрессию, чувствуя себя одинокими. Плачем с проливным дождем. Но по законам природы тучи всегда рассеиваются, и выглядывает заветное солнце. Оно согревает наших близких, тех, кто так долго страдал. Не бывает грустных историй, ведь все влюбленные остаются вместе. Конец.